Возле другой стены Алеша Горчаков в голубой распашонке. У него, видимо, только одна смена одежды, и больше ничего, а ничего и не надо, и так сойдет. Возле него молоденькая девочка, не та с проборчиком, а другая, смешливая, легкая, почти подросток. Пацанка, откуда она взялась? Просто заскочила, а он быстро втянул ее в паутину своих глаз. «Бабник», — подумала Татьяна, — «ни одной не пропускает». «Но ей-то что? Мало ли бабников на белом свете? Они не худшие люди, ценят красоту». Татьяна выпила бокал шампанского, подумала, а дальше? В последнее время ее преследовали два вопроса. А дальше? И зачем? Появилась девушка с проборчиком, цветочница. На ее лице была приклеена фальшивая мученическая улыбка. Мальчик из Акмалы быстро приблизился к Татьяне. «Разговаривайте со мной», — попросил он. «Зачем?» — удивилась Татьяна. «Она меня преследует, не отпускает от себя». «Кто она, цветочница или пацанка? И при чем тут Татьяна?» «Я вам не диспетчер», — сказала Татьяна, — «и не регулировщик. Улаживайте свои отношения сами». Он не отходил. «Сегодня я нашел в своей рубашке булавку», — сказал он. «Жена приколола». «Зачем?» «Приколола к себе». «Вас ждут», — сказала Татьяна. «Девочка с проборчиком ждет, и пацанка ждет, и жена в Акмале ждет, каждая по-своему. Девочка ждет трудно, пацанка играючи, татарка тревожно. Не хватает еще Татьяне встать в эту очередь». Он повернулся и пошел к дверям. Татьяна видела, что он уходит. Интересно, куда? К себе в номер, куда же еще? С кем? А это уже не важно. С девочкой, той или этой. Он ее разденет, разденется сам и подарит ей себя со всей своей неутоленной тоской хулигана из пригорода. Позже он расскажет Татьяне, что отца у него не было вообще, мать пила и была ему как дочка, больной ребенок. Он ее отбивал и выручал, и очень любил, и дрался из-за нее. Он умел драться и даже любил драки. Любил первый порыв решимости, как ступить с самолета в пустоту. Парашют, конечно, раскроется в нужную минуту, но ведь может и не раскрыться. То ли выскочишь из драки, то ли останешься, застрянешь на ноже. Он ушел, и Татьяне сразу стало скучно. Вышла на улицу. После прокуренного зала воздух казался особенно свежим. Пахло йодом и водорослями. Чувствовалась близость моря. Алеша Горчаков стоял на углу и курил. Он смотрел перед собой и думал о том, что все круги очерчены, и его не возьмут в чужой круг. Он может облить себя бензином и поджечь, и пылать адским факелом. А она, Татьяна Соколова, будет стоять рядом и щуриться от большого огня. А потом уедет в Москву и забудет обо всем. Забудет. В этом дело. Он увидел ее, бросил сигарету. Пошли рядом. Надо о чем-то говорить. Но он не знает о чем. «Как зовут твою жену?» — спросила Татьяна. «Румия. У тебя есть для нее ласкательное имя?» «Нет, только Румия. Ты ее любил?» Она почему-то спросила в прошедшем времени. «Да. Я отбивал ее у женихов. Они ходили в комнату к ней, в барак. А я в это время на кухне варил борщ. Сколько тебе было лет?» 20. «А ей?» 27. Татьяна подумала, что он сейчас в свои 40 выглядит на 25, а тогда казался, наверное, подростком лет 15. Мальчик-подросток упрямо режет свеклу, капусту, лук и засыпает в кипяток, и плачет. Женихи уходят, Румия их выпроваживает, и они вместе садятся и едят борщ. А потом она разрешает ему лечь возле себя, и он плачет от страсти, ревности и невозможности счастья. А смуглая, зеленоглазая Румия доверчиво засыпает рядом. «Я ее отбил». Он отбил ее у всех. Она вышла замуж за его любовь. Она думала, что будет владеть этим всегда. Но мальчик вырос, стал снимать кино, ездить по фестивалям. О, мир велик! Мир гораздо больше Акмалы. И женщин много, и разных, одна лучше другой, как цветы. И он хочет вдыхать аромат каждого цветка недолго. 10 дней фестиваля, как 1 час, а потом...